Глава 23. Мы решили приступить к поискам с утра. В нашем штате много камер хранения, и придется изрядно потрудиться, а сил у нас уже не было. Энджи поехала домой, пошел домой Бубба. Я же решил заночевать в офисе. Там не так-то легко застать меня врасплох, не то что в квартире. В пустой церкви шаги отдаются гулким эхом, подобным канонаде. Я устроился на маленьком диванчике, так что спать пришлось, скорчившись, и к утру у меня заломило шею и затекли ноги. А пока я спал, разразилась война. Первым, кто погиб при исполнении своего воинского долга, был Куртис Мур. В первом часу ночи на сестринском посту в отделении тюремной больницы вспыхнул пожар. Два полисмена, дежурившие у постели Куртиса, пошли взглянуть, что происходит. Как такового пожара и не было, просто в мусорный ящик запихнули пропитанную спиртом тряпку, затем бросили горящую спичку. Тряпка вспыхнула, повалил дым. Сестра и полицейские взяли огнетушитель и быстро залили пламя. Долго ломать голову, выясняя возможные мотивы поджога, полиции не пришлось. Когда полицейские бегом вернулись в палату, на горле Куртиса красовался разрез шириной в ладонь, а на лбу были вырезаны буквы «Дж-А». Следующими, кто пал смертью храбрых, оказались три члена банды «Рейвенские святые». Возвращаясь поздно вечером с матча на стадионе в парке Фенуэй, они заглянули в забегаловку у станции подземки пропустить по стаканчику на сон грядущий. Выйдя на Раглс-стрит, они вступили в неприятный для них разговор с неожиданным собеседником. Собственно, они больше помалкивали. Говорил лишь один АК-47, бивший из окна машины. Один из святых, некий Джеральд Муллингс, 16 лет от роду, получил очередь в живот и верхнюю часть бедер, но остался жив. Прикинувшись мертвым, он лежал в темноте, и когда машина уехала, пополз по направлению к Коламбус-авеню. Он был уже на середине пути, но враги вернулись и прошили его очередью от уха до щиколотки. Сосси выходил из бара на Саунд-Хантингтон. За ним в нескольких шагах следовали два бойца. Тут из-за припаркованного рядом фургона вышел 15-летний Джеймс Тайрон из банды «Ангелы мщения» с наведенным прямо в нос Сосси и кольтом 45-го калибра. Он спустил курок, но пистолет дал осечку. Когда огонь, открытый телохранителями, Сосси прекратился, парнишка лежал посредине Саунд-Хантингтона, а желтая разграничительная полоса стала темно-красной. Затем во Франклин-парке были застрелены три ангела. Их участь разделили двое святых, мирно сидевших на крыльце дома на Интервейл, где жил один из них. После их убийства по городу прокатилась вторая волна разборок, и к восходу солнца, когда закончилась самая кошмарная ночь в истории бандитского Бостона, потери противоборствующих сторон составили 12 человек убитыми и 26 ранеными. В 8 утра зазвонил телефон. Я отозвался лишь на четвертый звонок. «Что надо?» — довольно грубо поинтересовался я. «Слышал?» — осведомился Дэвин. «Нет», — ответил я, собираясь вернуться в постель, — «в Бостоне началась война. Команда отцов против команды детей». Спать тут же расхотелось. «Быть того не может. Еще как может!» И Дэвин во всех подробностях рассказал мне, как все было. «12 убитых?»